Третье. В конце 1904 года заграничная организация отправила меня в Америку для сбора средств на революционную борьбу. Приехали в Швейцарию два делегата, доложили, что русская колония эмигрантов в Нью-Йорке желает видеть у себя представителей партии социалистов-революционеров и готовит им сочувственную встречу. Меня отправили в сопровождении доктора Шедловского. Действительно, прием со стороны наших переселенцев был горячий. Они делали все, что могли для успешных сборов, для наших личных удобств и для ознакомления нас со средой самих янки. Тогда же мне посчастливилось приобрести верных друзей на всю жизнь в лице лучших американок и американцев. Дружба их так и не перестает скрашивать жизнь мою. Окружавшие меня эмигранты-товарищи предложили мне повидаться с анархистом Мостом, тогда жившим в Нью-Йорке. Вспомнил я, что еще блуждая по сибирским дебрям, мне случилось читать в 80-х годах о том, какой большой успех среди масс имел смелый, красноречивый анархист Мост, как преследовало его прусское правительство и как после многочисленных арестов и заключений изгнало из Германии, и Мост переселился в Соединенные Штаты. В русских ведомостях писались о нем яркие статьи, и в моем воображении являлся борец здоровый, сильный, с душой пламенной и жгучим словом. И в Америке администрация его только терпела, а знакомство с ним считалось большинством не вполне разумным поступком, и товарищи, ввиду моего полуофициального пребывания в Новом Свете, устроили наше свидание незаметным для публики. Меня предупредили, что Мост значительно постарел и последние годы страдает алкоголизмом, что лишь в редкие дни отрезвления он снова появляется на трибуне и снова зажигает в сердцах слушателей и любовь к правде, и ненависть к ее врагам. Аудитория дрожит от восторга, негодует от возмущения. Но что все реже становились часы ясного сознания, что у себя дома он почти всегда болен, и для того, чтобы застать его владеющим собою, надо идти к нему как можно раньше утром. Так мы и сделали. Одна из его последовательниц повела меня к дому, где жил Мост, часов в 9 утра. Дорогой она говорила, как нуждается Мост, с каким трудом агенты его собирают для него средства к жизни, и что только благодаря неутомимым заботам его самоотверженной жены он не терпит постоянной нужды. Говорила, что хотя последователей анархизма и немного, но что из любви к личности Моста они ежемесячно жертвуют известную сумму, чтобы дать ему возможность издавать маленькую газету. Она была единственным содержанием духовной жизни человека, привыкшего к широкому общению с публикой. В ней еще звучал отголосок того мощного слова, что некогда поднимало настроение всех приниженных, пригнетенных тяжелыми бедствиями подневольной жизни. Свидание мое с Мостом было недолгое, но оно оставило впечатление. Полубольной человек оживился, и видно было, как много бурных чувств и мыслей спешило вырваться из его измученной души. Но мы плохо понимали друг друга. Я еще совсем мало говорила по-английски и совсем отвыкла от немецкого. Наше личное знакомство дало бы мне очень мало, если бы мне не удалось прочесть его автобиографию, написанную по-немецки просто, ясно, без всяких прикрас. Признаюсь, я не могла ее дочитать. До того невыносимо болело мое сердце, переживая мартиролог бедняка-рабочего, всю свою жизнь отдавшего служению правды, защите таких же страдальцев-тружеников, каким он был сам. Ребенок совсем бедной семьи, в немецкой Швейцарии. Он потерял мать в раннем детстве. Отец снова женился, и день его свадьбы был фатальным для восьмилетнего мальчугана. Пьяные гости напоили и его пьяным. И только на другой день вытащили его из-под стола, больным, простудившимся на холодном полу. Щека, на которой лежал ребенок, вздулась неимоверно. Боль охватила всю челюсть и виски. Плохое лечение оставило мальчика на всю жизнь с раздутой половиной лица. И что меня поразило неприятно, когда я увидела мост. Отец-ремесленник рано отдал сына нелюбимого мачехой в учение к другому ремесленнику, где хозяин грубо, безжалостно относился к мальчику, и голодный ребенок попытался вернуться домой, откуда мачеха его снова выжила. В тяжелой работе, нужде и обидах прошла вся юность моста, а когда подросший он работал по мастерским как специалист рабочий, он стал протестовать против насилия и эксплуатации над собой и товарищами. Приходилось постоянно менять места заработка, и скоро он прослыл невыносимым человеком. Он много думал, много читал, и дух борьбы рос в нем не по дням, а по часам. Схватки с хозяевами приводили к столкновениям с администрацией. Обращение к рабочим с горячими речами, а порой и воззваниями, к арестам и тюрьмам. Побывав во всех почти тюрьмах Швейцарии, жизнь там стала невозможной, мост перебрался в Германию. Уже опытный пропагандист-анархист и писатель, он сразу занял видное положение в рабочей среде. А потому и здесь короткие месяцы свободы чередовались с долгими годами тюрьмы. В общем, он отсидел по разным местам заточения не меньше 25 лет. И всегда без средств, без защиты, без помощи. Поистине гранитный характер, подобный горам его родины. Чем сильнее становились преследования и мучения, тем жарче горел огонь, закалявший неустрашимую душу. Ни одного светлого, ни одного счастливого дня для себя лично, ни одного стона, ни жалобы, вынося на себе ненависть и адскую злобу людской тирании. Глубокое уважение, нежную любовь вызывала к себе жизнь этого мрачного телом, светлого духом героя. Был еще раз случай встретиться с ним, и он искал этого случая, но посредствующие помешали состояться этой встрече так, как я этого желала. Мост, измученный физически до мозга костей, душевный, страдавшийся, развенчанный кумир толпы, неблагодарный, умер в месяце нашей революции 5-го года. Его нельзя забыть, его не надо забывать.